Эпилог. Спустя 25 лет. Раз в год, только в этот день, я всегда спускалась по длинной лестнице к древней двери. Магия уже ждала меня. Золотистые воды ласково касались руки, когда я ложилась на причал и опускала пальцы вниз. Я разговаривала с магией, рассказывала, что прошло за год, и каждый раз просила ее быть чуточку добрее к моему сыну, когда придет его время отбора. А еще просила магию помочь Фредерику встретить любовь, чтобы он сделал выбор сердцем, потому что мой сын такой же смелый, как его отец. Я до сих пор помню день своей свадьбы и зависть в глазах бывших участниц отбора. Роксана и по сегодняшний день старалась как можно реже появляться в королевском дворце. Советник отдал дочь за герцога, который был вдвое старше нее. Роксана родила единственного сына. Алисия, наоборот, пользовалась любым случаем, чтобы попасть в королевские апартаменты. Она стала одной из верных моих подруг, и ее дочь вскоре заняла место моей фрейлины. Алисе повезло больше. Герцог обожал любимую дочь и позволил ей самой выбирать жениха. У нее в семье родилось трое детей. Старшая дочка и двое мальчиков-близнецов. Судьба Брианны меня мало волновала, но я слышала, что она вышла замуж за иностранца и уехала жить в другую страну. Сразу же после того, как мы с Альбертом поднялись, Вильям II издал указ об освобождении моего отца и признании считать ошибочным решение королевского суда. Отцу были выплачены баснословные суммы, на которые он привел в порядок семейное имение и спокойно занялся исследованиями. Отец создал удивительное вещество, которое успокаивало магию. Лишь мне он открыл секрет, что добавлял в пробирку каплю своей крови. Возможно, в ней содержалась огромная любовь к умершей супруге, которая так умиротворяюще действовала на магию. А как иначе можно было объяснить, что у других ученых ничего не выходило, хотя соблюдались все пропорции? Только благодаря этому веществу удалось держать магию и дождаться окончания отбора невест для Альберта. Дядюшка Хьюго и тетушка Мариса до сих пор живут вместе, и графиня продолжает дурачить мужа. Она даже один раз набралась наглости и обратилась ко мне с просьбой оплатить по-родственному ее картежные долги. Конечно, я ей отказала и напомнила, что не стала поднимать шумиху вокруг украденных у меня отцовских денег. Тогда я была слишком счастлива, чтобы мстить кому-то. Лилиан и Даррен поженились буквально сразу после нашей свадьбы. Кузина родила маркизу двоих дочерей, и они все трое умело пользовались обожанием главы семейства. Вильям II умер сразу после рождения Фредерика. Магия шепнула мне тогда, что сердце короля устало жить без любви. Дождавшись наследника, он спокойно покинул этот мир. С Викторией у нас остались натянутые отношения. Вдовствующая королева ревновала меня к сыну и всегда старалась прилюдно задеть. Сначала я ужасно расстраивалась, даже разговор Альберта с матерью не повлиял на свекровь. Поэтому пришлось научиться отвечать на ее уколы. Наши споры ужасно веселили придворных, да и мы с Викторией стали получать удовольствие от наших словесных дуэлей. Я никогда не думала, что моя любовь к Альберту станет такой сильной. Просыпаясь в объятиях супруга, мне каждый раз было мало. Мало наших поцелуев, разговоров. Я ужасно скучала по Альберту во время беременности Фредериком, когда он уезжал по государственным делам. Поэтому теперь я всегда сопровождала его во всех поездках и каждый раз вспоминала обед на отборе, когда пробовала национальные блюда другой страны. Нашему сыну недавно исполнилось 24 года, а дочери Вивиан – 21. Как бежит время! Глядя на золотистую поверхность реки, неожиданно вспомнила кровавое бурлящее море, С тех пор мой самый нелюбимый цвет – красный, и к людям с огненными волосами я относилась настороженно. За спиной послышались тихие шаги. Я обернулась и удивленно воскликнула: «Альберт!» Супруг не любил это место и, в отличие от меня, практически не спускался к истоку магии. Я поднялась с колен, чтобы упасть в объятия Альберта и получить такой желанный поцелуй. Теплые железные пальцы коснулись моих волос. Что я сделала первым после свадьбы? Занялась изучением механической руки принца. Королевские мастера постарались на славу, но я усовершенствовала механизм и долго добивалась, чтобы железная рука выглядела как настоящая. «Что-то случилось?» – с беспокойством поинтересовалась у супруга, когда поцелуй прервался. Альберт с тревогой поглядывал на реку, безмятежно журчащую за моей спиной. «Она позвала меня», – тихо ответил мой король. Ощущение опасности словно сжало плечи, и я резко повернулась. Над водой зависла красивая девушка. Теперь внешне магия выглядела по-другому. Янтарного цвета глаза лучились от радости, золотистые волосы укрывали обнаженное тело. Магия изящным движением повернулась вокруг своей оси, обрызгав нас каплями воды. Довольно рассмеялась и, прижав руки к груди, с детским восторгом воскликнула: «Я требую отбора!» Конец.